Он шагал городом, в который словно попал впервые. Парки совсем весенние, мокрые заборы, ветхие двери особняков со сдвинутыми на бекрень козырьками навесов. Шагал напропалую, весь полоненный мыслями о прошедшем дне. Пришли в движение стопудовые камни сознания. Что-то продолжало совершаться и в жизни Репнина. Неумолимо совершаться. Хотя камни пришли в движение с трудом и, как надлежит, стопудовым камням. Репнин поехал на Ухту. Анастасии Сергеевны дома не оказалось. Ее горничная, молодая финка, рослая и крепкоплечая, с большими розовыми руками, которые она будто только что вынула из воды, встретила Репнина радушно и, улыбаясь, сказала, что хозяйка уехала утром и, очевидно, вернется к обеду. «Вы могли бы подождать», — добавила горничная тем доброжелательно участливым тоном, который больше самих слов свидетельствовал для Репнина, что горничная безошибочно воспринимала тон и интонацию, какие были приняты по отношению к нему в доме Анастасии Сергеевны. Вечернее солнце лежало на скатерти, совсем дачной. Стояли венские стулья из того века с выгнутыми, чуть-чуть откинутыми назад спинками. Над столом висела нарядная керосиновая лампа под абажуром, тоже из того века. В последнее время в Питере часто выключалось электричество. Со стены глядела любительская фотография. Репнин смотрелся. Настенька, совсем девочка, идет степной дорогой. Юбка облепила ноги, ветер встречный. Воротник белой блузы распахнут. Видна шея, обожженная солнцем. Косынка, тоже белая, простенькая, сбилась почти на затылок. Концы острые, как два крыла, разлетелись по сторонам. Ничто так не передает стремительного порыва ее фигуры, как эта косынка. А позади, отстав на два шага, едва поспевая за нею, идет человек в полотняной рубахе толстовки и фуражке путейца. В руках у него палка. Глаза, едва видные из-за стекол очков, выражение глаз, ликующе восторженное, молодое. Видно, настроение Настеньки передалось и ему. Отец, очевидно, он. А кругом степь, виден склон холма, полоска леса на горизонте, и большое небо все в облаках, ярко-белых и округлых, как мокрые простыни, вздутые ветром. Кто-то подсмотрел этот счастливый миг в жизни человека. У ног Репнина лег электрический блик. В первой комнате зажгли свет. «У нас есть кто-нибудь?» Голос Настеньки радостно возбужденный, почти счастливый. «Входите, Коля!» «Значит, она не одна?» Репнин быстро пошел ей навстречу. Еще до того, как он увидел ее, в комнате вспыхнул свет. «Господи, кого я у нас вижу?» В ее голосе не столько радость, сколько испуг. Это Репнин услышал явственно. «Как вы сюда попали, Николай Алексеевич?» «Я жду вас уже полтора часа», — произнес он и замолчал. Из первой комнаты послышались шаги. «Вот что, Коля, располагайтесь и займите гостя, а я управлюсь на кухне», — обернулся она к своему спутнику. Но у спутника Настеньки это не вызвало радости. «Достопочтенная Анастасия Сергеевна», — произнес он, — «накормите меня, а уж потом, может, займу гостя, а может, и не займу», — он посмотрел на Репнина без улыбки. «Что делать будем? В Питере говорят, хлеба не крошки. Тогда идите, Коля, на ту половину. Я сейчас приду», — указала она глазами на соседнюю комнату. Она взглянула на Репнина, потом на дверь, в которую прошел матрос. «Мой ученик, Николай Маркин». «Погодите, это какой же Маркин?» — поинтересовался Репнин. Неожиданная догадка встревожила его —